Элизабет, если Дерек решил какое-то время поработать у мистера Рэмсботтома, то, как мне кажется, ему следует заключить письменное соглашение. Кто ваш поверенный? Он в Чикаго. Достаточно ли хорошо вы его знаете, чтобы позвонить ему и спросить совета неофициально? Он мой крестный. Тогда сделайте это. Она выбрала одну из игрушек. Возьмите это для своих кисок. С приветом от меня. По пути домой Квиллер размышлял о змее, погубившей семью Даффа Кэмпбелла и собиравшейся теперь стать работодателем Дерека. Вопрос, каким образом было совершено зло, мучил Квиллера, и ненайденные ответы докучливей голода, жажды и москитов. Любое расследование нужно вести осмотрительно. Ни в коем случае нельзя засветиться. Он слишком заметная фигура в обществе, и каждый его шаг обсуждается с превеликим удовольствием. Ответ могла знать Аманда Гудвинтер. Она сама занималась политикой и по какой-то необъяснимой причине на дух не выносила Честера Рэмсботтома. Аманда представляла город, он же округ. Или можно было обратиться к Френ Броуди, дочери шефа полиции, строго конфиденциально. Но она все еще не вернулась из отпуска. А может, разговорить самого Броуди? Он, верно, не откажется пропустить стаканчик перед сном. Или призвать на помощь Полли, ее помощница – ходячая энциклопедия местных секретов. Есть еще Лайза Комптон. Она, несомненно, знает. Ее девичья фамилия была Кэмпбелл. Но станет ли она говорить? Силия Рубинсон могла бы ее расспросить. Они обе работают в организации, помогающей престарелым. Силия там добровольная помощница, к тому же они подруги. Кроме того, Силия обожает тайные задания. Да, Силия – это то, что нужно. Вернувшись в амбар, Квиллер увидел, что Юм-Юм исследует содержимое корзин для мусора, а Коко наблюдает за воронами из окна холла. «Вкусненькое!» – объявил он, и оба сиамца незамедлительно направились на кухню. После того, как они покончили с сухим кормом, Квиллер достал игрушку Элизабет и продемонстрировал кошкам, приговаривая: «Это прислала ваша подруга». Они следили за его движениями сонным взглядом, в котором не было ни искорки интереса, сидя рядышком друг с другом. Сиамцы лишь проявляли умеренное любопытство к новой эксцентричной выходке персоны, которая предоставляла им стол и кров. «Ну же, давайте поиграем! Прыгайте! Опля! Опля!» Сиамцы переглянулись, словно сомневаясь в здравости его рассудка. «Ну и ладно!» – буркнул он и бросил игрушку в корзину для мусора. Была суббота. У Поли сейчас первый сеанс с портретистом, и она в синем шелковом платье сидит в высоком резном деревянном кресле на фоне кожаных корешков книг, унаследованных от семьи ее покойного мужа. В руках у нее томик Шекспира. Картина еще не была написана, а Квиллер уже видел ее мысленным взором, и ему не терпелось услышать о деталях создания полотна. Между тем его внимание привлек телефонный звонок. Это была Силия Робинсон. «Это вы?» – спросила она. «Нет, это всего лишь автоответчик того, кому вы звоните». Она разразилась таким пронзительным смехом, что Квиллеру пришлось отнять трубку от уха. «У меня кое-что есть для вас, шеф. Ничего, если привезу вам это прямо сейчас?» «Да, пожалуйста, надеюсь, вы не откажетесь от стакана фруктового сока». Сиамцы знали, что она едет через ельник, задолго до того, как показался маленький красный автомобиль. Квиллер вышел встретить Селию. «Посмотрите на заднем сиденье», — сказала она. «Это картина для моего зятя. А еще у меня есть кое-что для вашей морозилки. Вы покажете мне эту картину? Или там есть что-то такое, что не предназначено для моих глаз?» Осведомилась старая леди лукава. «Это искусство исключительно для взрослых. Но мне кажется, что вы достаточно взрослые, чтобы взглянуть без ущерба для вашего морального облика», – изрек он, приготовившись к новому взрыву оглушительного хохота. Затем, когда Селия поставила в холодильник коробочки с паштетом и картофельным салатом, он распаковал картину и показал ей белизну белого. «Что это такое?» – спросила она, помолчав с минуту. «Снежинка». «Но не исключено, что эротический символ». «Вы меня дурачите, шеф! Почему это? Как это?» «Это инталия. Рисунок вытеснен на бумаге. Не спрашивайте меня, каким образом. Я просто купил лотерейный билетик и выиграл». «А куда вы собираетесь это повесить?» «Хороший вопрос», — ответил он и налил клюквенного сока фужера для вина. Они пошли с бокалами в гостиную и уселись там. Селия долго рылась в своей объемистой сумке, прежде чем нашла визитную карточку. «Как вам это нравится, шеф?» На карточке было напечатано «Робин Одел, ланчи приема». «О, мои поздравления!» — воскликнул Квиллер. «Приятное название, к тому же ассоциируется с Шервудским лесом». «Ну и шутник же вы!» — рассмеялась она. «Значит ли это, что мистер Одел тоже участвует в деле?» Селия кивнула со счастливым видом. «Мы будем партнерами». Квиллер давно подозревал, что эта пожилая пара заведет какое-нибудь общее дело. Они очень хорошо подходили друг к другу. «Надеюсь, это не помешает выполнению вашей секретной миссии?» «О, нет-нет, ни в коем случае. Не могу ли я сделать для вас что-нибудь прямо сейчас, шеф?» «Да, можете. Вынимайте вашу записную книжку». Он подождал, пока она выудит из сумки блокнот и ручку. «Есть земельный участок между Тревельян-Роуд и рекой, ограниченный на севере Кладбищенской улицей и Бейс-Лейн. Я не хочу афишировать свой интерес к нему, так что не могли бы вы сходить в окружной муниципалитет и выяснить, кто владеет участком? Если это компания Northern Land Improvement, то, вероятно, это подставное лицо, и хорошо бы узнать фамилии владельцев фирмы». Он пригладил усы. Квиллер готов был заключить пари на что угодно, что это Эксбридж, Янг и Золлер. «Это будет легко», — сказала Селия. «А если вам хочется задание потруднее, попытайтесь разговорить Лайзу Комптон относительно скандала вокруг Кэмпбеллов, который имел место несколько лет тому назад. В нем замешан член окружной комиссии Рэмсботтом».